Глава 246. Не могу прекратить смеяться. Мухахаха! Сестренка теперь моя. Это было так просто. Стоило только закинуть удочку по поводу ее брата Ямады, как сестренка заглотила наживку. Похоже, хоть она и считает своего брата вершиной всех доблестей, но даже она может понять разницу в силе между мной и Ямадой. Я согласна. Делай со мной что захочешь, но оставь брата в покое. Эти храбрые слова она сказала мне. Она плачет, да, а я не могу в этот момент прекратить смеяться. Но затем сестренка увлеклась и начала вещать о своем брате. Тот старик-маг в свое время тоже заводил длинный монолог. Наверное, все люди, которые думают только об одном, очень любят долго болтать о предмете своей любви. И мне приходится все это слушать, поскольку я никак не могу выбрать время, чтобы прервать ее. У меня в ушах только и звучат слова «Братик это, братик то, братик братика». «Эй, камешек на ногах, давай же делай свою работу». Так что мне пришлось выслушать все от начала до конца. От того, как он крут, до того момента, когда он станет богом. Все 7 томов этих детских предсказаний были довольно интересны. Но это заняло так много времени, прежде чем мы смогли вернуться к делу. Как же я рада, что умею управлять временем. Итак, в качестве платы за жизнь ее брата, я заставила сестренку пообещать мне 4 вещи. Первое. Не мешать Нацуми с данного момента от слова «вообще». Второе. Постараться получить любую из способностей смирения, доброта или целомудрия. Третье. Всегда держать при себе одного из моих клонов, который размером с ноготь, и слушаться его приказов. И четвертое. Никому обо мне не рассказывать. Первое. Это чтобы она не попыталась прикончить Нацуми в тот момент, когда я ее освобожу. Второе. Имеет смысл попробовать. Ведь не будучи сильно талантливым, заполучить способности правителя, похоже, невозможно. Сестренка талантлива, но у меня есть серьезные сомнения, что она сможет получить что-нибудь из этого набора. Потому особой надежды на это нет, будет просто отлично, если она сможет заработать хоть одну из способностей правителя. Третий пункт. Для того, чтобы расширить мою разведсеть. Теперь я смогу действовать свободно, находясь рядом с Ямадой. Правда, не думаю, что буду давать много инструкций. На данный момент сестренка мало чем мне может помочь. Но может быть настанет день, когда мне понадобится ее помощь. Ну а четвертое – это обычная предосторожность. К этому моменту ноги сестренки, похоже, находятся уже на грани, так что я закончила с инструкциями, отдала клона и освободила ее. В тот же момент я подлечила ее ноги, как аванс в счет ее будущих достижений. В отличие от Нацуми, не думаю, что имеет смысл стирать ее память и внедрять ей в мозг паразита. Причина в том, что при таком подходе она, наверное, не сможет получить способности правителя. Эти способности, похоже, выдаются на самых сокровенных желаниях твоего сердца и души. Для меня это были гордость, терпение и лень. Милосердие случайно мне досталось. Для такого, как Нацуми, у которого сейчас прорва бесхозной энергии, все совсем по-другому. Но обычно, если только ты не желаешь чего-либо от всего своего сердца, то получить способность правителя не получится. Так что если даже я использую клона в качестве паразита, чтобы направить ее мысли в нужное русло, то, скорее всего, доступа к способности правителя я не получу. Насчет способности, которую сестренка может получить. Целомудрие и смирение вроде подходят. Зависть ей бы тоже отлично подошло, но эта способность уже была получена. Целомудрие, поскольку она явно захочет принадлежать только братику. Что же насчет смирения, то поскольку ее брат лучший в мире, то она всегда будет второй. Да, возможность получения присутствует. Насчет доброты не думаю, что оно получится. Итак. Я отпустила сестренку, дала инструкции Нацуми, стерла память охранникам, которые недавно вырубились. Таким образом, о том, что недавно творила сестренка, никто не узнает. Вот так, хотя все произошло только что, но у меня такое ощущение, что прошли годы. Так, сейчас не время для этого. Мне нужно проведать учителя. Я кое-как смогла предотвратить разрушение ее души. Но только предотвратить, урон все равно был нанесен. Несколько способностей исчезло, и ее физические показатели, похоже, уменьшились. И самое главное, размер ее души уменьшился. Правда, по показателям этого не увидишь. Для способности автоматическое восстановление хитов и ускоренное восстановление маны, откуда берется энергия? Даже в мире фэнтези закон сохранения энергии продолжает действовать. Здесь просто существует закон преобразования энергии души. Если показатель зависит от энергии души, то и сила для восстановления берется от энергии души. Используется та энергия души, которая еще не закреплена за способностями и не показывается в статусах. Таким образом, для учителя, чья душа уменьшилась, восстановление хитов и мана стало невозможным. И замена на потерянную душу энергию была взята из ее тела. Грубо говоря, даже учитывая, что она ничего не делала, но все ее тело сейчас должно быть покрыто ранами. Естественно, когда я навестила учителя, то увидела, что она лежит на кровати, истекая кровью. Щеки впалые, тело, которое у нее и так невелико, стало еще меньше. Она стала настолько тощей, что складывается ощущение, что она голодала несколько месяцев. Мало того, ее кожа начала отшелушиваться. Думаю, это действие автоматического остановления хитов, направленное в обратную сторону. Оно просто пожирает тело учителя. Ее состояние даже хуже, чем я ожидала. Если так и дальше пойдет, то если ее не вылечить, она просто умрет. И когда я начала думать, почему все так плохо, ответ стал ясен. Чтобы не показывать свое ужасное состояние ученикам, упорно делала вид, что все в порядке. В другом месте она просто бы упала в обморок от резкой потери энергии и все. А учитель терпела до последнего, ухудшая ситуацию все больше и больше. Вообще-то дойти от леса до своей комнаты самостоятельно – это практически нереально. Она должна была свалиться где-нибудь по пути и попросить кого-нибудь ей помочь. Действительно, она – это нечто. Разве это не слишком ужасная нагрузка на обычного человека? Правда, в этом как раз и есть вся учитель. Я занялась излечением учителя. Раны залечены, разрушенное тело восстанавливается. Я не могу вернуть ей потерянную часть души. Но разрушение ее тела должно сейчас остановиться. Хотя она станет весить много меньше, но это исправится интенсивным питанием. И еще, сделаем еще кое-что, пока я здесь. Шаги. Я телепортировалась, покинув комнату. Естественно, после того, как оставила своего клона. И тот, кто вошел в комнату, это Патимас. Ничуть не думая о том, что здесь больная, он резко открыл дверь и бросился к учителю. Патимас смотрит на учителя холодным взглядом, которым кто-нибудь может смотреть на лабораторную мышь, он взял ее голову в свои руки. Он цыкнул языком, убрав свои руки от головы учителя. Неудачник! Можно сказать, что от ее ран тоже были плюсы, поскольку часть души Патимаса, которая была привита к душе учителя, исчезла. Думаю, что она стала жертвой способности подношения. Скажи, тебя это бесит? Конечно, это всего лишь малая часть, но тебя же бесит потеря части своей души. Естественно, я не могла упустить такой шанс. Ранее я использовала определенный трюк, чтобы защитить душу учителя. А теперь Патимас больше не может влиять на учителя. Кроме того, самая главная причина, по которой я боялась связаться с Патимасом, исчезла. Дальше, если мне удастся сделать что-нибудь с привилегиями правителя, тогда я смогу выбросить этот кусок дерьма в самые глубины ада. Ах! Ой, похоже, учитель просыпается. Ты пришла в себя? Патимас, где я? В своей собственной комнате. Учитель повела мутным взглядом вокруг. Она что, все еще не проснулась? Мои раны, это ты их излечил, Патимас? Да, я. Да ладно! Проклятие! Как же тяжко не появиться перед ним! Проклятый Патимас! Возможно, он как-то почувствовал мою жажду убийства, поскольку Патимас быстро оглянулся, осматривая комнату. Ладно, пусть так. Пока можешь жить. Главное, что он ничего не сделал учителю. Теперь, когда он больше не может влиять на учителя, я с ним покончу. А если он попробует что-то натворить, то комната пыток для него уже готова. Ха-ха-ха. Жду не дождусь дня, когда я смогу забрать его голову. А пока живи, но постоянно оглядываясь.